Александра. А еще через 2 минуты, часы прямо перед глазами, она упала очень удачно. Саша приходит в себя. Она лежит, опираясь на закрытый, слава всем богам, позор какой, унитаз. Ее правая нога подогнута, туфля слетела, левая пятка по неведомой причине попала в щель между дверью и полом и теперь робко выглядывает из кабинки. Обуви на ней тоже нет. Падая, она, видимо, задела держатель с туалетной бумагой и теперь валяется в белых лентах, как курица под майонезом. Стыд заставляет вскочить с пола как можно скорее. Саша суетливо сматывает и вешает туалетную бумагу, находит правую туфлю и выходит из кабинки. Лишь уже отыскав вторую туфлю, поправив волосы и покрутившись перед зеркалом, Саша понимает, что чувствует себя просто великолепно. Нет, не так. Это не ощущение свободы от приступа боли, не просто хорошее самочувствие здорового человека. Она чувствует себя так, как никогда в жизни. Это как решиться на прыжок с парашютом и пережить первые 3 секунды страха, а после наслаждаться безграничной высотой и свободой. Или как разгадать какую-то загадку, над которой билось все человечество. Или как первый раз взаимно влюбиться. В голову лезут одни банальности, но в одном она уверена совершенно точно. Чем бы ни был этот странный приступ в туалете, он стоил того, что она чувствует сейчас. И нельзя, ни в коем случае нельзя никому говорить об этом. Это огромный секрет, которым должна обладать только она. Саша выходит из туалета с ощущением острой тайны за пазухой. Ей хочется поделиться со всем светом. Это желание почти физически колет ее при каждом шаге, но она никогда не сделает этого. Серое офисное пространство становится сродни средневековому замку. Сталые компьютеры превращаются в лабиринт. Коллеги — в чудовищ и воров, жаждущих отнять ее секрет. Саша пробирается к своему столу, стараясь не расплескать это чувство сокровенного. «Макарова! Где Макарова?» «Ну, твою же мать! А вот и главный злодей. К ней меж столов и принтеров пробирается Вадим Игоревич, самодовольное, сильно дезодорированное чудовище, по прихоти судьбы играющее роль начальника. Худой мальчишка, на котором пиджак висит, как на вешалке, получил место только благодаря папочке, режиссеру программы. Таланта ноль, мозгов и того меньше. Ну а пломба, хоть на каравай машь, требует обращаться к нему на «вы» и считает себя героем-любовником. Слава богу, с Сашей он никогда не увлекался. И что ему только понадобилось? Сзади Вадима семенит Катя. А, вот и ответ. Начальник окидывает Сашу пристальным взглядом. «Макарова, мне сказали, вам плохо. В чем дело?» «Вот ведь Катя с ее гиперзаботой. Надо бы ей уже детей завести». «Вадим Игоревич, все нормально. Я съела что-то не то. Мне уже легче». Мужчина снова оглядывает ее с ног до головы и задерживается на волосах. Саша становится неуютно под его взглядом. Она нервно перекидывает свои волосы за спину. Вадим вздрагивает. На долю секунды его лицо приобретает какое-то совершенно дебильное выражение, будто он в одночасье впал в раннее детство. Саша моргает. Нет, все в порядке. Видимо, показалось. Что за день сегодня такой? Макарова, зайдите ко мне в кабинет. Наконец произносит начальник, неестественно долго проговаривая слова. Потом поворачивается и идет к двери. Идет как-то рвано, будто ногу натерли, камешек в ботинке мешает. Саша вздыхает и следует за ним. На ходу оборачивается Катя с желанием шепотом сказать ей пару ласковых, но осекается. У Кати на лице то же самое выражение, словно у нее в мгновение ока отрезали часть мозга. Она стоит, перекатываясь пятки на носок, а в глазах — бесконечная собачья печаль. Саша отворачивается. Ей почему-то становится страшно. В кабинете у Вадима все настолько статусное, модное и стильное, что невольно сводит зубы. Если весь остальной офис похож на обычный редакционный конвейер с остывшими чашками кофе, брахлящими компьютерами и тихими матюками, то здесь царит огромная и безоговорочная современность. Блестящий новенький ноутбук соседствует с прозрачными колонками, которые Саша готова держать пари, не использовались ни разу. Навороченное кресло, сделанное по всем законам эргономичности, разве что летать не может. Стены выкрашены в белый цвет, только кое-где проглядывает кирпичная кладка. Все по последним тенденциям дизайна. Напротив рабочего стола висит совершенно убогое полотно в стиле сильно пьяного Энди Уорхола. Оно появилось месяц назад. Папенька достал для Вадима пригласительные на какую-то очень модную выставку, где за бешеные деньги и было куплено это чудовище. Весь отдел потом 2 недели слушал про знакомство босса с самым трендовым художником Москвы. Саша терпеть не может все эти околостоличные понты. Москва для нее — это встречать рассвет на Воробьёвых горах с бутылкой дешевого гранатового вина. Это разбирать завалы научных трудов в узком коридоре съемной квартиры, где книжные полки тянутся до самого потолка. Это часами гулять по арбатским дворам, ожидая открытия метро. В общем, Москва для нее это живое существо, с которым можно говорить и жить, а не дойная корова с золотым выменем и наклейкой бренда на рогах. И Саше бесконечно обидно за город, когда такие, как Вадим, кривят губы в бородку и тянут. «Да я в Москве вообще жить бы не стал. Но вот деньги. Заработать можно в Европу. Там живут по-людски». Словом, Саша терпеть не может таких, как Вадим. А Вадима, учитывая то, что он начальник, идиот и папенькин сынок, особенно. Поэтому она старается отделаться от него как можно скорее. «Вадим Игоревич, со мной все в порядке, правда. Спасибо за волнение, я никуда не собираюсь идти, отпрашиваться тоже не собираюсь. У меня там работа не закончена, и я должна успеть к... Саша, сядьте, пожалуйста». «По имени?» «Неожиданно. Именно этим словом можно объяснить Сашино послушание, когда она молча садится в кресло напротив руководителя, а он сидит и рассматривает ее как какое-то произведение искусства, взгляд по губам выше, глазам, коснулся волос, отвел. На скрещенные на коленях руки, по ногтям, по самим коленям, снова по волосам. С картиной он ее спутал, что ли? Вадим Игоревич? Саша, ненормальный день. Окончательно делает вывод Александра, когда ее начальник вдруг сползает под стол, и там, под столом, крепко обхватывает ее ноги, утыкается в колени лицом, елозит по ним этой своей бородкой, а Саша как онемела. Все, что она может делать, смотреть на него и думать, что у него под пиджаком, задравшимся к чертовой матери, страшно мятая рубашка. И борода колется. «Саша!» Он приподнимается, с неохотой выпуская ее колени, смотрит в лицо, а потом вдруг тянется скрюченными пальцами к волосам. И на лице то самое выражение ребенка, а у Саши перед глазами кадр из «Ангелов Чарли», в котором псих нюхал волосы монахинь. Она отшатывается от него так резко, что стул не выдерживает и падает. Саша с Вадимом оказываются на полу. Его это совсем не смущает, по правде говоря. Он хватает такие ее волосы и благоговейно пропускает их сквозь пальцы. Она выбирается с первой попытки, с удивительной скоростью вскакивая на ноги. В спину ей несется разочарованный стон. Саша дергает дверь. Бесполезно. Мерзавец успел ее незаметно закрыть. Пока она придумывает, что делать, Вадим стоит на четвереньках, как и был, с задранным пиджаком, с мятой рубашкой. Он всклокочен, и пока он говорит, его голос вибрирует так, словно через него пропускают ток. «Чего ты хочешь, Саша? Ты в отпуск хотела? Я сегодня же тебе все закажу. Хочешь в Париж, Милан, Нагоа, Ты только скажи. Есть один отель в Милане. Называется «Принц Савойский». Там принцы останавливались. Вуди Аллен, Бекхэм и даже Путин был. «Сдался мне твой Путин», — пробормотала Саша, оглядываясь в поисках ключа. «Не хочешь отпуск? А что ты хочешь? Хочешь, я тебе подарю, вот картину подарю». Вадим сорвался с места и, как был, на корточках доковылял до стены. Рванул вниз картину, раз, другой, нитка треснула, и полотно упало вниз, утягивая с собой мужчину. Он неуклюже уткнулся носом в пол, но не остановился. «Вот, картину подарю. Хочешь? Чего ты хочешь? Одно твое слово. Любое желание. Чего ты хочешь?» Ключа не было. Саша метнулась к столу, переворошила там все бумаги, стараясь не вслушиваться в лепет начальника, но ничего не нашла. А Вадим все продолжал твердить, будто забыл все слова на свете, кроме «Чего ты хочешь, скажи? Чего ты хочешь, скажи? Чего ты хочешь, скажи? Я хочу, чтобы ты выпустил меня отсюда и оставил в покое, козел!» Не выдержала Саша, в отчаянии развернувшись к нему. Волосы упали на глаза, и она нервно откинула их назад. «Сейчас же!» Вадим замолчал и как-то странно обмяк. Его глаза закатились, и на лице появилась сумасшедшая улыбка. Он был похож на человека, который только что испытал один из мощнейших оргазмов в своей жизни. «Конечно», — прошептал он. «Конечно». Мужчина медленно встал, не выпуская картины из рук, залез в карман джинсов, извлек оттуда ключи и все с той же безумной улыбкой открыл замок. У распахнутой двери он стоял с видом ребенка, только что получившего первое место на Олимпиаде на глазах у матери. Он был совершенно, ненормально счастлив. Саша не стала задумываться над происходящим. «Псих!» — бросила она и вылетела за дверь, оставляя в кабинете Вадима в обнимку с полотном. Саша не видела, как он проводил ее счастливым взглядом, закрыл дверь и мягко сполз в глубокий обморок. Руки от пережитых нервов тряслись, как у пьяницы. Саша судорожно собирала вещи с рабочего стола под непонимающим взглядом Сони, когда сзади кто-то нежно отвел прядь ее волос. Саша резко развернулась, готовая заехать по морде любому, кто... Сзади с мечтательным лицом стояла Катя. «А это ты», — выдохнула Саша. «Я принесла тебе уголь», — сказала Катя и поцеловала ее в щеку. Саша опрокинула собственный стул и вылетела из офиса, даже не выключив компьютер. На улице Саша пробежала несколько метров, спряталась за угол дома в Плотниковом переулке и, наконец-то, спокойно выдохнула. Тихое спокойствие арбатских дворов, весеннее солнце, шум Смоленской совсем близко. Мир был таким же, как и с утра. И не собирался рушиться из-за того, что Сашины коллеги слетели с катушек. Москва жила, дышала и бежала, и никому не было дела до одной перепуганной девушки, подпирающей стену старого дома. Саша опустилась на корточки, достала из кармана мешающую зажигалку и стала щелкать колесиком в такт мыслям. «Что мы имеем? У тебя, Александра, был крайне странный день». Сначала этот сюжет про веганов и солнцееденье, который впору скорее в архив психиатра класть, а не в серьезной медицинской программе показывать. Потом это непонятное заведение, возникшее как по волшебству. Далее приступ неясной болезни, после которого ты очнулась в гирлянде из туалетной бумаги. Потом тебя пытался домогаться прыщавый начальник, и в конце концов твоя подруга решила его подвиг повторить. А ведь еще 3 часов дня нет. Кто там жаловался на не слишком насыщенную жизнь? Палец начал ныть от слишком частых соприкосновений с зажигалкой, но Саша, погруженная в свои мысли, не обратила на это внимания. «Ладно». «Допустим, Катя просто хотела поддержать тебя или позаботиться о твоем состоянии, черт его знает. По крайней мере, она не идиот Вадим, который до этого тебе и 5 фраз не сказал. Вот что на него нашло — это большой вопрос. Этот непонятный приступ. Что это было? Надо бы к врачу сходить. Были бы деньги. Ладно, ладно. Возможно, ты просто все слишком эмоционально воспринимаешь. По крайней мере, не стоило вылетать из офиса как ошпаренный. Никто бы тебя не тронул. Что за психи в характере? Это на тебя не похоже. Может, стоит вернуться? Рабочий день в разгаре. Одна мысль о том, как она войдет снова в офис, увидит Вадима, хватит лишь вида его закрытой двери, и Катю, снова сядет за медицинские сюжеты, Саша почувствовала тошноту. Нет уж, хватит приключений на сегодня. В конце концов, ей действительно было плохо. Будем считать, что она отпросилась по состоянию здоровья. Но, несмотря на все произошедшее, состояние здоровья было отличным. Ее как будто подсоединили к зарядному устройству после этого приступа. В жилах плескалась энергия. Было ли дело в адреналине или в чем-то ином, но ехать домой и ложиться в постель казалось почти кощунством. Все, чего она хотела сейчас — курить. Любой москвич знает, что в центре сигареты купить тяжеловато, и у любого уважающего себя курильщика в Москве есть пара-тройка потайных местечек, где можно разжиться табаком. Саша знала такое место, но до него было идти минут 15, а курить хотелось сейчас, и хотелось нестерпимо. Решение пришло внезапно. Перед глазами встала случайно подсмотренная из окна картина. Высокая худая девушка в плаще предлагает портсигар молодому человеку. Саша встала, отряхнула джинсы и направилась к совиному гнезду. Возможно, сейчас у нее станет одним вопросом меньше. А если нет, то хотя бы сигареты она разживется. Проходя мимо того места, где всего час назад стоял молодой человек, она невольно поёжилась. На двери совиного гнезда был колокольчик. Атмосфера почти как в фильме «Шоколад» с Джонни Деппом, подумалась Саша. Она аккуратно притворила дверь и огляделась. Пап как пап. Что она ожидала здесь увидеть? Чистенький вполне, даже несмотря на грязные окна. Полукруглое помещение с узкой винтовой лестницей в центре, столики разного размера, обычные стулья, ряды бутылок разного калибра. Из примечательного — добрая деревянная стойка, оплетенная ветками. Видно, они имитируют гнездо. Ничего необычного. Возможно, Саша даже зайдет сюда как-нибудь пообедать в дождливый день, если, конечно, здесь нет тараканов. Девушка оглянулась, ища в зале ту незнакомку с портсигаром, и разочарованно вздохнула. Народу было немного. Две девушки расположились у окна с кружками пива. Вампирского вида блондин вытирал крайний столик у бара. В кресле у разожжённого, вот это странно, камина сидел кто-то, кого загораживала широкая кожаная спинка. Незнакомки в плаще не было. Что ж, видимо, придется идти до магазина. Вам помочь? Саша обернулась на голос и удивленно вскинула брови. Оказывается, незнакомка — бармен. Это точно была она. Высокая, худая, угрюмая, все с теми же небрежно убранными в хвост волосами. Плащ она сняла, оставшись в коротком подобии сюртука. Из-под закатанных рукавов темно-синей рубашки выглядывают известковые руки с разводами татуировок. Пальцы увешаны кольцами разных размеров. Саша даже засмотрелась на одно из них с черным камнем, прежде чем ответить. «Да, а здравствуйте. Я к вам по необычному вопросу». «Вот как». «Не вы первая, не вы последняя». Девушка отставила в сторону банку с сиропом и облокотилась на барную стойку. Ее локти были похожи на ювелирно обтесанные куски мела. «Так в чем вопрос?» Саша подошла ближе и присела на один из барных стульев. Девушка разглядывала ее со смесью озорного ожидания и напряжения, словно шахматист, ожидающий хода соперника. Саша невольно занервничала под ее взглядом и принялась неосознанно теребить волосы. Барменша от чего-то вздрогнула и поспешно отвела глаза. «Извините, если это слишком нагло, но я хотела бы попросить у вас сигарету. Дело в том, что я видела в окошко, что вы курите, и...» «В окошко?» — неожиданно перебила девушка. Теперь она смотрела куда-то поверх Сашиной головы. «В какое окошко?» Саша стушевалась. из офиса своего. А это важно?» Девушка чуть повернула голову к Саше, но в глаза по-прежнему не смотрела. «Вы работаете в 4-м доме?» «Да». Кажется, она уже совсем не понимает, что происходит вокруг. Барменша тем временем продолжила. «И вы хотите сказать, что человек из регистратуры зашел в мой паб исключительно за сигаретой? Какой регистратуры? Вы что-то путаете, я в медицинской программе работаю, а не... А, то есть ты типа новенькая?» «Неубедительно. Где фантазия?» Снова перебила ее брюнетка, выпрямляясь и окидывая Сашу злым, почти презрительным взглядом. «Нет, я ожидала большего». Саша внезапно почувствовала огромную усталость. У нее страшно разболелась голова. Внутри черепа будто застучали маленькие молоточки, виски сдавило. Девушка потерла лоб и провела рукой по волосам, стараясь унять резкую боль. От этого движения стало только хуже. Казалось, волосы физически ощутили прикосновение. «Надо сваливать отсюда и ехать домой», — решила Саша. «Ну и в баню с их странным гостеприимством». «Слушайте, я просто хотела попросить сигарету. И что в этом такого?» «Ну нет, так нет». Можно было просто сказать, Нил. «Ладно, всего доброго». Саша медленно повернулась, боясь лишний раз потревожить голову, и медленно направилась к двери. С каждым шагом в ее мозгах будто взрывалась петарда. Надо все-таки попасть к врачу. «Подождите, пожалуйста», — вдруг окликнула ее барменша. «Одну минуту». Боль тому причина или странная вежливость барменши, но Саша остановилась. В дверном стекле она видела, как брюнетка вышла из-за барной стойки, направляясь к ней, но остановилась, не дойдя двух шагов, и обернулась к кому-то в зале. «Данко! Что скажешь?» — послышался шорох. Саша повернула голову и замерла. Из кресла у зажженного камина поднялся тот самый молодой человек, которого она видела на улице. Теперь она могла его рассмотреть, такой же худой, как и барменша. Он казался почти хрупким. Русые волосы чуть завивались и падали на глаза. Острое лицо, как у мелких хищников, россыпь почти незаметных веснушек, мешковатые джинсы и рубашка. Он выглядел бы простым парнем, каких миллионы, если бы не глаза. У него были совершенно бесцветные глаза. Не серые, не черные, просто никакие, будто их заволокло каминным дымом, ненормальные, нечеловеческие. Она снова почувствовала это. Желание рассказать ему всю правду о себе, самые грязные тайны. Но он ничего не спрашивал, просто стоял и смотрел, и она смотрела в ответ, ощущая лишь пульсирующую боль в висках и не менее пульсирующее желание говорить все, что ей было нужно, чтобы он задал хотя бы один вопрос. Но он молчал, а потом и вовсе моргнул. И Саша вдруг поняла, что глаза у него самые обычные, серо-зеленые, и что ее головная боль все еще остается огромной проблемой. «Правда, Кара», — бросил тот, кого назвали Данко, и снова скрылся в кресле. Саша уже успела забыть про барменшу, но та, оказывается, о ней не забыла. Неожиданно она оказалась совсем близко, стянула с волос резинку и протянула ее Саше. «Заберешь волосы — пройдет боль. Ты хочешь, чтобы прошла боль?» «Да, хочу». Слова вырвались сами, и тело, казалось, решило само. Руки взяли резинку и завязали волосы. Саша, наверное, сделала бы сейчас все, что угодно, лишь бы закончился этот ад. И боль прошла. Отступила, будто ее не было. Смылась, исчезла, растворилась. Девушка не поверила собственным ощущениям. Она провела рукой по волосам и в шоке уставилась на барменшу. «Вы экстрасенс, что ли?» «Прошло. Отлично. Тогда время курить и разговаривать». Барменша открыла дверь, пропуская Сашу вперед, и вышла за ней следом. Это оказалось очень странным делом. К курить крепкие вишневые сигареты с незнакомым человеком, который 5 минут назад вел себя как герой шпионского фильма. Теперь, когда голова больше не взрывалась на 1000 кусочков, Саша могла оценить весь комизм диалога в пабе. Она будто попала в какую-то мафиозную мыльную оперу в роли подсадной утки. Ее молчаливая благодетельница с сигаретами по виду была немногим старше самой Саши, если и не ровесница вовсе. Протягивая свой пафосный серебряный портсигар, она коротко представилась. «Карина». Это было единственное, что она произнесла за... Девушка посмотрела на свою руку уже целую половину сигареты. Честно говоря, Саша и сама не понимала, зачем она стоит здесь и почему не пойдет к метро. «Ладно», — решила она, — «если это сцена из шпионского фильма, то есть смысл доиграть ее до конца». Именно этот момент выбрала Карина, чтобы разрушить молчание. «Странный день был?» Саша кинула на нее взгляд из-под лобья, затягивая сигаретой. «А вы все-таки экстрасенс». «Лучше на «ты». Не люблю выкать», — поморщилась барменша. «Просто у многих бывают странные дни». «Ну да, бывают. Но не у всех такие», — пробормотала Саша, стряхивая пепел и косясь в сторону окон своего офиса. От Карины это не укрылось. «Могу представить». «Давно ты там работаешь?» — кивнула она на здание. 3 месяца». «Тогда неудивительно, что странный», — улыбнулась Карина. Саше не понравилась ее улыбка. Слишком понимающей она была, будто бы эта барменша уже сделала какие-то выводы. Она даже не представляет, что сегодня случилось. «А ты из тех, кто все знает в мире, и у тебя не бывает странных дней?» — с вызовом спросила Саша. Карина не торопилась отвечать. Она глубоко и с наслаждением затянулась, выпустила дым на 0,5 метра вперед и только потом сказала. «Нет. Я из тех, кто во все верит, даже в то, во что не верят другие люди. И чаще всего моя вера оправдывается. Но странные дни были и у меня. Честно говоря, есть много людей, у которых были странности, и у каждого свои. А у тебя какие? Видела НЛО?» «Лучше бы НЛО». Снова улыбнулась Карина и выбросила окурок. «Слушай, если тебя прижмёт, будет казаться, что весь мир на уши встал и что ты полностью потерялась, что тебе врали постоянно или ты себе врала. В общем, завтра вечером у нас тут будет мероприятие в нижнем зале. 8 начнем. Там будет человек, который может помочь». «Типа психолог, что ли?» Напряглась Саша. «Вечеринка для психов с пивом и таблетками?» Карина посмотрела на нее долго и как-то немного грустно. «Нет», — наконец сказала она. «Вот в кого я точно не верю, так это в психов. Ладно, пора. Удачи». Дверной колокольчик совиного гнезда коротко звякнул, впуская свою барменшу. Саша мгновение постояла, глядя, как Карина возвращается за бар, а потом выкинула окурок и двинулась в сторону метро, мысленно давая себе обещание больше никогда не приближаться к этому странному пабу. Это обещание она держала чуть больше суток.